«Нет», — признался артист. Чувствовалось, что это признание далось ему нелегко. «Зайдем с другой стороны», — согласился режиссер. «Есть ли во всей пьесе хоть одна ремарка, хоть один намек на то, что Гамлет пытается обнять Офелию, поцеловать так, как мужчина целует любимую женщину?» «Нет. Даже наоборот. Он все время отстраняется от нее». «А почему?» «Ну, у него другие проблемы». «Какие?» «Мстить, не мстить за убийство отца?» «Если бы он был тем, кого мы называем настоящим мужчиной, встал бы перед ним этот вопрос?» «Думаю, нет». «А если бы он был женщиной? Не мужеподобной, а такой, как Офелия?» «Очень хорошо, дружок, что вы задумались». «Конечно же. Для такого Гамлета ответ однозначен. Не быть. Умереть. Уснуть». «Погодите, вы хотите сказать...» «Не торопитесь», — остановил его режиссер. «Надеюсь, сонеты Шекспира вы хорошо знаете?» «Более-менее». «Следите за моей мыслью. Растратчик милый, расточаешь ты свое наследство в буйстве сумасбродном». Сонет номер 4. «Не изменяйся, будь самим собой». Номер 13. А вот 20. «Лик женщины, но строже, совершенней природы изваяло мастерство. По-женски ты красив, но чужд измене, царь и царица, сердце моего». И так далее. Есть ли во всех 154 сонетах хоть один, где автор обращался бы к предмету своей любви именно как к женщине? Нет! «Почему?» «Есть», — возразил артист. «Я не могу забыться сном, пока ты от меня вдали, к другим близка». «Не помню, какой это сонет». 61. «Есть и еще», — продолжал артист. «Что без тебя, просторный этот свет? Ты в нем одна. Другого счастья нет». 109. «Есть еще в 88, 127 и в нескольких других. Так вот, все это лукавство переводчиков. Я консультировался с крупнейшими шекспироведами, нашими и лондонскими, изучал подстрочники, и в оригинале буквально в каждом из сонетов либо обезличенное «мой друг», либо мужское «ты». «Куда это он гнет?» — напряженно морщась, спросил Валера. «Сейчас, возможно, узнаем», — ответил я, хотя уже и догадался, куда. Артист, похоже, тоже догадался. «Значит, по-вашему, Шекспир был...» «Вот именно!» — торжествующе воскликнул режиссер. «Это была его огромная личная драма в условиях пуританского общества, и ее-то он и вложил в душу своего самого любимого героя, принца Гамлета. Теперь вы поняли, как нужно играть эту роль». Артист тоскливо огляделся по сторонам. На закулисную машинерию, на штангеты, свисающие сверху, на деревянный, подмуренный серым портал. «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» — проговорил он и обернулся к режиссеру. «Теперь понял. Превосходно! Недаром я верил в вас. Наш спектакль обойдет лучшие сцены всего мира». «Ваш», — хмуро поправил артист. «А на роль такого Гамлета вам лучше пригласить настоящего гомика». Он двинулся к краю сцены, к лесенке, ведущей в зрительный зал. Режиссер попытался остановить его. «Сеня, что с вами?» «Убери руки, пидор», — приказал артист и пошел к выходу. «Злотников, остановитесь! Злотников, я обращаюсь к вам!» Артист и ухом не повел. «Золотников, верните реквизит!» — завизжал режиссер, не придумав, видно, ничего более подходящего. Артист взглянул на кинжал, про который, судя по всему, забыл, и снизу, почти неуловимым движением, метнул его в сторону сцены. Клинок-то, оказывается, был не бутафорским. Он вошел в портал в метре от головы режиссера и, судя по звуку, хорошо вошел, не на излете, сантиметров на 5, не меньше, метров с 20. «Неплохо!» Я поаплодировал. Меня горячо поддержали боцман и док, а Валера почему-то особенно рьяно. Артист остановился, недоумевая, откуда несутся эти дружные, но не переходящие в овацию из-за нашей малочисленности аплодисменты. И увидел нас. И тут же, с короткого разбега, прыгнул метра на полтора вверх, в воздухе развернулся и с нечленораздельным радостным воплем упал спиной на подставленные нами руки. Он только и мог повторять. «Боцман, пастух, док!» И снова «пастух, док, боцман!» И, может быть, плакал. Во всяком случае, щека моя после объятия с ним была мокрой. Да и у меня самого как-то подозрительно защекотало в носу. Благо, в зале было темно, и нетрудно было сделать вид, что никто ничего не заметил. С шумом и гамом мы вывалились из этой юдоли высокого искусства и погрузились в патрол. Но прежде чем отъехать, Валера оглянулся на храм Мельпомены, Талии и потеснившего их Меркурия и убежденно сказал: «Это не театр, это цирк».